Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, в нашем изучении второго постановления Иисуса Христа для Церкви «Таинство Вечери Господней» мы рассматриваем цель учреждения ее. В предыдущих программах мы указали на две цели – воспоминание личности и рассуждение о теле Господнем. Сегодня желаем обратить наше внимание на третью цель – учреждение Вечери Господней. Третьей целью Вечери Господней является провозглашение смерти Господней. Мы читаем: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Первое послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Слово, переведенное «возвещаете», является тем же самым словом в оригинале, которое переведено словом «проповедовать» в Деянии святых апостолов, 4 главе 2 стихе, 13 главе 5 стихе, 15 главе 36 стихе, 1 послании Коринфянам, 9 главе 14 стихе, Филиппийцам, 1 главе 16 стихе, Колоссянам, 1 главе 28 стихе. Таким образом, на вечере Господней великий центральный факт Евангелия, смерть Христа, провозглашается определенным образом. Иначе говоря, верующие христиане не приходят вместе, чтобы вспоминать смерть Господню, но возвещать ее. Они приходят, чтобы вспоминать Его личность, и преломляют хлеб и пьют чашу, чтобы возвещать Его страдания. Хорошо сделать это различие. Кому же верующие христиане возвещают смерть Господню? Во-первых, верующие возвещают ее себе. Каждый раз, когда мы принимаем элементы, мы напоминаем себе, что если бы не смерть Христа ради нас, мы бы все еще были во грехах наших, погибшие и виновные. Как на столе мы видим хлеб и чашу, разделенные друг от друга, мы сознаем, что это красноречиво говорит о смерти Божественного Заместителя, который своей смертью удовлетворил всякое требование Святого Закона и всякое требование Святого Бога ради нас. Таким образом, на каждой вечере Господней верующие приводятся к великому фундаментальному факту Евангелия, важной истины христианства смерти Христа. Когда они принимают хлеб и чашу, они говорят: «Господь Иисус, если бы не Твоя смерть ради нас, мы были бы мертвыми в наших грехах и преступлениях и на пути в вечную погибель». Мы этим исповедуем, что наше спасение и будущее благословение приобретены полностью Твоей смертью за нас. Несомненно, вечера Господня приводит верующих назад к великой фундаментальной истине Евангелия, заместительной жертвой Сына Божия ради нас. Таким образом, Голгофа постоянно явно представляется их уму. Во-вторых, верующие возвещают смерть Господню миру. Так как греческое слово «катангело», переведено словом «возвещать», означает «проповедовать», а проповедовать является Богом установленным средством провозглашения истины Евангелия, и так вечеря Господня провозглашает миру и всякому неспасенному человеку, который может присутствовать на вечере, великое событие в истории Вселенной – смерть Христа. Его смерть является повествованием величайшей любви, когда-либо проявленной Богом человеку, и величайшим преступлением, когда-либо совершенным человеком против Бога. Многие неспасенные люди, смотря на совершение вечери Господней, таким образом или способом были обличены в их нужде в Спасителе и доверились тому, смерть которого за них была возвещена им. Когда они читали и пели гимны, которые были объявлены, слышали выражение, прославление и поклонение от верующих, и выслушали весть и Слово Божие, они были под впечатлением великой истины личности и труда Сына Божия. Тогда, когда они свидетельствовали преломление хлеба и питье чаши, они были увлечены поверовать в Господа Иисуса и войти в блаженство тех, чьи грехи прощены. Псалом 31, с 1 по 2 стих. Господь Иисус, учреждая вечерю, определенно предусмотрел, чтобы в мире, который отвергает и ненавидит Его, было постоянное провозглашение Его смерти. Каждый человек, который отвергает, ненавидит или пренебрегает Христом как своим Спасителем, Этим своим отношением становится на сторону тех, которые давно тому кричали «распни его, распни его». Это великое преступление, в котором обвиняется весь мир. Все, кто приходит ко Христу и верует в Него как их личного Спасителя, освобождены от обвинения и провозглашены оправданными пред Богом. Римлянам 5 глава 1 стих. Итак, каждый раз, когда совершается вечеря Господня, провозглашается славная истина. Поэт выразил это так. «Господь, когда ученикам Ты смерть свою явил, тогда с любовью, как друзьям, взял хлеб, благословил, и преломил, и им раздал, и им слова сказал. Друзья, примите, ешьте все, то тело есть мое. Затем с вином Ты чашу взял, им дал, о ней моля. Сия есть кровь моя, сказал, все пейте из нея. Вот новый мой завет крови я вам, друзья, даю. Сие всегда творите вы, смерть вспомните мою. Отдай же кровь Твою, Господь, пролитую за нас, Твою истерзанную плоть нам вспомнить в этот час. И дай, Господь, всегда во всем нам мыслить лишь о том, как много Ты за нас страдал, как тяжко умирал». В-третьих, верующий возвещает смерть Господню в смысле начальством и властям и силам на небесах. В послании апостола Павла к Ефесянам находится потрясающее выражение, которое читаем. «И открыт всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». Ефесянам 3 глава с 9 по 11 стих. Из этого мы узнаем, что Церковь на земле является наглядным Божьим уроком для тех духовных существ, которые составляют начальство и силы на небесах. Потому что это так, тогда они тоже, когда видят группы собранных верующих во имя Господа и Создателя, радуются, сознавая, что провозглашается эта чудесная истина Его смерти. Это является одной из данных причин, почему женщины должны покрывать свои головы в собрании. Об этом апостол Павел говорит. «Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов». Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 10 стих. Не падшие ангелы сильно интересуются Евангелием, которое было предметом пророческих писаний древних времен. Эти пророки, которые говорили, будучи движимы Духом Святым, записали слова и предсказали Христовы страдания и последующие за ними славу, вот что желали проникнуть ангелы. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих, и первое послание Петра, 10 глава, 10 по 12 стих. Эти ангельские существа видели его вифлеемским младенцем, плотником из Назарета, искушаемым в пустыне, усталым у колодца Сихаря, одиноким в Гефсиманском саду, ненавидимым в судебной притории и оставленным на Голгофском кресте. Они возвестили его триумфальное воскресение и были свидетелями его славного вознесения, и они теперь окружают престол и радостно исполняют его волю. Какая поэтому должна быть их радость, когда они смотрят на тысячи верующих христиан, провозглашающих смерть Господню, когда они участвуют в вечере Господней. И что можно сказать о этих падших ангелах, сатаною их руководящим, когда им напоминается провозглашение смерти Христа? Это через эту смерть Христос лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Послание к евреям, 2 глава, с 14 по 15 стих. Поражение сатаны было провозглашено, и в Господнее надлежащее время произнесенный приговор будет выполнен. Откровение, 20 глава, 10 стих. Сатана хорошо сознает этот факт, и поэтому старается исказить действительное духовное значение вечери Господней. К сожалению, он часто бывает успешным в своем злобном намерении. Апостол Павел, получивший от самого Господа откровение относительно вечери Господней, говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Господь Иисус Христос так учредил, чтобы всякий раз, когда совершается вечеря Господня, возвещалась или проповедовалась Его смерть. И интересно заметить, что это возвещение или проповедь совершалось двумя способами – словом и символами. Господь Иисус пожелал, чтобы собравшиеся на вечерю могли услышать слово о Его заместительной смерти за них, но также наглядно посредством видимых символов хлеба и вина могли увидеть, что тело Его было ломимо, и кровь была пролита ради их спасения. Таким образом, смерть Иисуса Христа возвещалась, проповедовалась ясно для самых верующих мира и начальством и силам на небесах. Аминь.